Глава 34. Марьяна. Люба была уверена, что Аня врет. Подруга советовала мне звонить и набирать номер Богдана раз за разом. Но телефон был отключен. Похоже, Богдан на самом деле забыл телефон дома. Мне оставалось только ждать его возвращения. На работе я держала телефон возле себя, надеясь на чудо. Но вместо этого телефон в очередной раз выдавал звонкую трель. Звонил Виталий. Потом он прислал сообщение, кипящее злостью. «Надеюсь, у тебя есть веская причина не брать трубку, стерва». «К черту тебя», — подумала я, отодвигая телефон в сторону. Нужно было сосредоточиться на разработке макета сайта, но мысли рассыпались бисером. Было сложно сосредоточиться. «К вам пришли», — поднимаю голову на звук голоса секретарши. «Пригласить?» — уточняет сотрудница. «Да, конечно». Я ожидаю увидеть кого угодно — заказчиков, недовольных клиентов, маркетологов, но только не Аню. Она выглядит безупречно, с деньгами Богдана может позволить себе одеваться у модельеров с мировым именем и тратить часы на доведение своей фигуры до совершенства. От одного вида Аньки, осмелившейся сунуться в офис компании, где я работаю, меня пронизывают дрожью негодования. Я встаю с кресла, скрещивая руки над грудью. «Тебе здесь не место», — чеканю. «Выметайся, пока не сделала лишнего шага в мою сторону». Двоюродная сестра поправляет локоны, она чувствует себя уверенно и выглядит, словно уже сорвала куш. «Выслушай мое предложение», – требовательным тоном произносит Аня. «Мне не о чем с тобой разговаривать». Я тянусь к трубке и набираю внутренний номер секретаря. «Анастасия, я не назначала встречу этой девушке, она агрессивно настроена. Вызови охрану, пожалуйста». «Да, срочно». «Тебе это не поможет», – яростно сверкает глазами Аня. «Просто оставь в покое моего мужа. Сколько тебе нужно денег на операцию для сына? Я тебе заплачу. Просто уйди из нашей жизни. Ты призрак из прошлого. Тебя не должно быть». Богдан так не считает. Я включаю камеру на своем телефоне, наводя ее на Аню. «Ему будет интересно узнать, что ты распоряжаешься его деньгами, как своими». «Убери камеру», – требует Аня. «Поговорим с глазу на глаз». «Никаких разговоров. Ты разрушила наши отношения в прошлом. Я ничего не буду с тобой обсуждать. Ты просто неподходящая пара для Богдана. Тебе с ним не место», — выпаливает сестра, не обращая внимания на телефон в моей руке. «Подумай над моим предложением, Марьяна. Хорошенько подумай». Аня торопливо расстегивает сумочку и протягивает двумя пальцами визитку. «Мой номер. Позвони. Это гарантии. 100%-ные». «Пошла вон». Дверь кабинета распахивается, в проеме появляется охранник. «Михаил, добрый день, выведите эту истеричку, пожалуйста», – прошу я. «Хорошо, девушка, вам лучше уйти». Охранник дотрагивается до локтя Ани. «Без рук!» – возмущается Аня. «Ты знаешь, кто мой муж? Завтра тебя уволят». «Но сегодня я еще работаю здесь, на выход, дамочка». Михаил решительно выталкивает Аню. «Считай, что ты уже уволен». Слышится ее звонкий голос в отдалении. Я сажусь на кресло, чувствуя, что короткая встреча с сестрой сожрала немало моих сил. Думаю, что именно этого Аня и добивается. Нет, дорогуша, не выйдет. Не в этот раз. Разговор с подругой словно открыл мне глаза. Я благодарна Любе за поддержку и теперь не согласна играть по чужим правилам. Пусть Богдану станет известно обо всех тисках, в которые я оказалась зажата. После полудня я сама решаю перезвонить мужу. «Где тебя черти носят?» – раздраженно спрашивает он. «Я не могу до тебя дозвониться». У меня накопилось много работы, было важное совещание с директором филиала. Я не могла ответить на твои звонки. «Ладно», – немного спокойнее отвечает Виталий. «Чернов подписал бумаги?» «Нет, не подписал», – отвечаю спокойным голосом. Я вру, но не чувствую ни капли стыда за вранье. «Что? Почему? Ты плохо старалась?» «За кого ты меня принимаешь, Виталий?» «Позволь тебе напомнить, что стоит на кону», — говорит муж. «Сейчас перешлю тебе фото сына. Может быть, это освежит твою память?» «Может быть, ты выслушаешь меня?» Чернову позвонили и сказали, что один из приемных родителей отправился на тот свет. Богдану пришлось уехать. «И он не успел подписать договор? Это же дело нескольких минут!» Бурно возмущается Виталий, уже не скрывая своей корысти. «Милый муженек, ты скрупулезно изучал договор часа два, прежде чем распечатать и подписать его. Считаешь Богдана глупее себя?» «Он явно сначала отдаст бумаги юристу на проверку». «Зачем?» «Убедиться, что ты не исправил ни одну букву, ни одну цифру в его договоре. Ты же ничего не исправлял?» Виталий молчит, но потом выдает короткое и решительное «нет», поясняя. «Я не идиот, не хочу лишаться жирного куска. И я звонил Чернову, но телефон отключен. Позвоню его партнеру». Мне неприятно обсуждать эту тему, поэтому я переключаюсь на то, что меня в действительности волнует. «Виталий, как Макс? С ним все в порядке?» «В полном», — отрезает Виталий. «Подробности узнаешь позднее, после подписи Чернова. Не знаю, как и что ты будешь делать, но уж постарайся». Я отключаюсь, даже не прощаясь, если я для чего и буду стараться, только для того, чтобы Богдан узнал всю правду. Пусть даже он посчитает меня трусливой и слабохарактерной. Виталий сдерживает свое слово, присылая мне фотографию Макса. Мой сынишка кажется довольным и показывает большим пальцем класс. На заднем плане здание. На фото попала часть вывески. Мелковато, чтобы узнать название санатория. Но я приближаю фото и обрабатываю его в графическом редакторе. К сожалению, видна лишь часть слова. Окончание. Это уже хоть что-то. Я вбиваю в поиск слово «санаторий» и ввожу известную мне часть названия, а поисковик любезно предлагает верный вариант. Нахожу номер санатория и звоню, чтобы узнать о постояльцах. Сегодня мне сопутствует удача. Я представляюсь мамой Максима, и девушка любезно сообщает, что мальчик вместе с бабушкой отдыхают у них. «Марина Станиславовна скоро отправится на процедуры. Пригласите ее к телефону», – спрашивает работница санатория. «Нет, спасибо. Я просто не могла дозвониться на мобильный телефон и решила уточнить распорядок дня. Большое вам спасибо». Я выписываю адрес санатория и номер телефона, потом отправляю это Богдану, подписав текстовым сообщением все, что хотела сказать ему. Вкратце, в сжатом формате, о больном сердце сына и о том, что я собираюсь поехать в этот санаторий, чтобы забрать Максима. Я сверяюсь с картой. Виталий недалеко увез моего сына. В принципе, этого следовало ожидать, ведь он успел провернуть это за один день. Кажется, один из владельцев санатория приходится близким знакомым моему мужу. Хочу забрать сына. Уверена, что стоит сделать этот шаг. Конечно, придется столкнуться со старой коргой и дать ей отпор. Но ведь я уже сделала это однажды. Я давно не маленькая девочка, боящаяся, что в случае неповиновения ее запрут в комнате на неделю или две, с разрешением выходить только по нужде. Чувствую, как адреналин бурлит в крови. Тень тревоги едва ощутимо задевает сердце. Перед отъездом набираю номер подруги и вкратце рассказываю ей, что узнала, куда муж спрятал Макса. «Ты поедешь туда прямо сейчас?» – уточняет Люба. «Да, я ушла с работы пораньше и иду на парковку. Если не попаду в пробку, то успею за час до закрытия. Может, не стоит горячиться? Потерпи до завтра, я отпрошусь с работы, поедем вместе», – предлагает Люба. «Любаш, спасибо тебе за заботу, но я хочу увидеть сынишку как можно скорее, и мне придется опять воспользоваться твоим гостеприимством. Можно? Это на пару-тройку дней», – обещаю как можно увереннее. «Потом вернется Богдан, я поговорю с ним, и либо он решит этот вопрос в нашу пользу, либо я сниму квартиру. Надолго тебя не стесню». «Хорошо, поступай, как велит сердце. Сегодня я побуду дома и испеку пиццу. Дети будут рады, желаю удачной поездки», – напутствует меня Люба. «И Марьян, не сомневайся в Богдане, это сложно, наверное, но вам обоим это нужно». «Спасибо тебе за все». Благодарю подругу и сбрасываю вызов. Прежде чем отправиться в санаторий, я заезжаю домой и собираю в пару сумок все самое необходимое. Тороплюсь, чтобы не застать мужа дома. Перехожу едва ли не на бег. Открываю багажник и склоняюсь над ним, чтобы положить сумки. Боже, давно пора было это сделать. Просто уйти из семьи и плевать на косые взгляды посторонних. Я так увлечена своими мыслями о сынишке, по которому безумно скучаю, что не слышу осторожных, вкрадчивых шагов за своей спиной. Но отчетливо чувствую удар по голове крышкой багажника. Затылок пронизывает острая боль, за которой следует темнота.